Глава 100. Джим и Тони полагали, что на следующий день их прямо с утра поведут к модели Найт-Тайчера. Однако вместо этого попали к конструктору Ральфу на занятие по расписанию. И снова пришлось бегать по уже знакомой полосе препятствий. Потом Ральф отвел их на стенд для метания гранат, где Джим мог почувствовать себя человеком. В завершение занятия от гранат перешли к метательным ножам. Разведчики признались Ральфу, что мало уделяли времени этой дисциплине, поскольку специфика джунглей не позволяла применять это умение. Вот Рихман, Шульц и Краузе, те отлично метали ножи и автоматные шомполы, но больше для удовольствия. И Джима с Тони к этому не привлекали. Метательные ножи вонзались в муляж очень хорошо. Однако, когда Ральф пододвинул разведчикам ящик с разным мусором, вроде вилок и консервных ножей, они просто растерялись. Тогда Ральф стал объяснять им теорию, демонстрируя примеры из практики. У него все получалось легко. И в учебный манекен с одинаковой легкостью вонзались и ножницы, и квадратные гвозди. После полутора часов упражнений у разведчиков появились кое-какие успехи. Однако к этому времени их пальцы были стерты, да и время занятий вышло. Напарники сходили на обед, а затем, после получасового отдыха, вместе с Джоном Паркером и полковником Мартелем отправились на испытания. Оказалось, что грозный макет располагался в одном из бесчисленных подвалов учебной базы. Когда Паркер включил свет, вместе с ним зазвучала фонограмма лесных звуков. Вокруг стояли пластиковые деревца и кусты. Ветер из вентиляционной трубы раскачивал их ветви. «О, здесь и пахнет-то лесом!» – заметил Тони. «Да», – подтвердил полковник. «У нас тут 4 режима. Ночной лес, дневной, сумерки и рассвет. Разные звуки, разные запахи». «Здорово!» – похвалил Джим и, выйдя из-за куста, увидел Найт-Тайчера. Монстр выглядел настолько правдоподобно, что Джим на короткое мгновение испытал страх. Тони, очевидно, тоже. «Ну и гадость!» – сказал он. «Мертвыми они выглядят куда безобиднее». Полковник навел на макет дистанционный пульт и включил его. Монстр начал совершать разминочные упражнения. Наклоны влево, вправо, вперед, назад. Руками по кругу. «Это на зарядку похоже», — сказал Джим. «А это и есть зарядка. Нужно, чтобы все приводные механизмы прогрелись, смазались. Только тогда он покажет все, на что способен». Пока макет делал зарядку, Джо Паркер вручил Джиму и Тони по лазерному пистолету и надел на них грудные датчики. «Если в вас попадут, датчики будут пищать», – пояснил он. «А ему?» – кивнул Тони. «У него все уже вмонтировано, только пистолет надо подключить». «О, готово», – сказал полковник, когда макет прогрелся. Джо Паркер стал присоединять учебный пистолет, а Мартель взялся объяснять разведчикам условия игры. «Сейчас вы будете красться за кустами, пока не посчитаете, что подошли на нужное расстояние. После этого попытаетесь застрелить Найт-Тайчера. Вам понятно?» «Понятно», – сказал Тони. Они с Джимом отошли к двери и начали движение. Крались как положено, чтобы и веточка не шелохнулась. Но стоило только Джиму выскочить, чтобы всадить в мерзавца учебный заряд, его датчик тотчас запищал, пораженный быстрым выстрелом макета. Через секунду жалобно пискнул датчик Тони. «Ну ничего», – подбодрил полковник. «Попробуйте еще раз». Они попробовали раз, два, 3, 6. Но результат был тот же. Не помогали даже предварительные договоренности и одновременная секунда в секунду атака. Найт Тэтчер даже в макете оказывался быстрее. «Ну что, есть разница между вашими Найт Тэтчерами и этим?» — спросил полковник, когда Джим и Тони сдались. «Конечно!» – с обидой в голосе сказал Тони. «В джунглях я б не стал на него бросаться. Я б ждал в засаде и разнес его из торса». «К сожалению, реальный Найт Тэтчер и слышит, и видит, и стреляет лучше человека», –